имеется заведение под вывеской «Отель Ворон», вызывающее у меня смешанные чувства, поскольку оно претендует на известный шик и привлекает туристов. Сама бухта очень красива. В ожерелье из больших, необычной формы почти шаровидных камней. Здешние жители называют ее «Воронова бухта» по названию отеля. Но есть у нее и другое название на местном диалекте, что-то вроде «Шахор». Бухта Шор. Береговая? Почему нет? Если свернуть по шоссе влево, оно скоро втянется в занятное узкое ущелье, которое я прозвал Хайберским проходом. Хайберский проход — ущелье длиной 53 километра в Сулеймановых горах в Афганистане. По его дну протекает река Кабул. Во время многочисленных попыток Британской империи проникнуть в Афганистан путь английских войск проходил по этому ущелью. Путь прорублен в обнаженных скалах, которые в этом месте глубоко врезаются в сушу. За ущельем крошечный каменистый пляж, единственный в этой округе, поскольку почти везде глубина под скалами, даже во время отлива порядочная, что я сразу же оценил. От пляжа пешеходная тропинка ведет по диагонали в деревню, расположенную немного отступя от моря, а шоссе скоро приводит в прелестную маленькую гавань, где изогнутый каменный причал, чудо строительного искусства, уже давно не используется и весь затянут илом. Раньше здесь, очевидно, стояли рыбачьи лодки, но теперь они причаливают где-то севернее. Иногда я вижу их на моем участке моря, вообще-то удивительно пустынном. Дальше, за гаванью, в скалах, выбиты длинные покатые ступени. Это так называемое дамское купание. Дам я ни разу там не видел, только изредка мальчишек. Местные жители почти не купаются. Это занятие, видимо, представляется им одной из форм слабоумия. Надо сказать, что дамское купание так заросло скользкими бурыми водорослями и так густо усыпано камнями, которые накидало море, что купаться здесь едва ли безопаснее, чем в других местах. Здесь прибрежная дорога переходит в поселок, к сожалению, проходимый для автомобилей, и лезет вверх, в дикую местность, которую я еще не успела обследовать, где мои желтые скалы сменяются живописными, внушительной высоты утесами, а гудрон сворачивает прочь от моря в деревню и дальше. Деревня называется Нароудин, о чем оповещает надпись на красивом каменном указателе у поворота Приморского шоссе. Нароудин — это несколько улиц, застроенных каменными домиками, несколько коттеджей выше по склону и одна лавка. В ней не продается «Таймс». Нет батареек для моего транзистора, но меня это особенно не смущает, как не огорчило и отсутствие мясной лавки. Трактир всего один. «Черный лев». Домики очаровательны, накрепко сложены из местного желтоватого камня. Но интересно в архитектурном отношении только одно здание — церковь. Отличная постройка XVIII века с галереей. Сам я, конечно, в церковь не хожу, но мне приятно было узнать, что служба здесь бывает, правда, всего раз в месяц. Церковь содержится в чистоте и порядке, в ней всегда много цветов. Тот далекий колокольный звон, который я иногда слышу, доносится, вероятно, из такой же деревушки дальше от моря за фермой Аморн. Там местность не такая суровая, и есть пастбище для овец. В Нароудине нет ни пасторского дома, ни помещичьей усадьбы. Впрочем, в мои планы не входило водить знакомство с пастором и с помещиком. Приятно также отметить, что деревню миновала такая напасть, как интеллектуалы, которых в наши дни рискуешь встретить где угодно.